Юрий Никитин. Трое из леса. Часть вторая, глава первая. Когда изгои начали волочить ноги, почти не отрывая от земли, поднимая тучи ядовитой пыли, что откуда только и взялась после утреннего дождя, мрак шагнул в сторону и растворился в дремучих дебрях седого ковыля, чахлых кустов и высоких стеблей озверелого чертополоха. Изгои не протопали без него и 10 шагов, когда мрак догнал и снова пошел впереди. Сбоку на поясе теперь болтались 2 жирные перепелки. Он скалил зубы, глаза блестели. «Все еще дохловатые? Хворост хоть соберите!» «Уж нет», — облизнулся Таргитай. «Это Олег дохловатый». «Да? За едой ему тебя так не догнать». Небо на западе было покрыто кровавой корой заката. Солнце спряталось за облаками, готовилось опустить раскаленное тело в ледяной мировой океан. Таргитай и Олег без сил лежали возле костра, даже не отбивались от гудящих, как жуки, слепней. Мрак быстро смазал перепелок мокрой глиной, закатил в костер, присыпал горящими углями. Пока мрак точил секиру, он очень любил точить свое оружие, глина подсохла, потрескалась. Таргитай начал беспокойно двигаться, шумно глотать слюну. Одуряющий запах жареного в своем соку мяса достиг ноздрей волхва. Он сел и спросил: «Мы идем на восток?» «Разуй глаза», — ответил мрак раздраженно. «С голыми кулаками против Кагана? Никакие боги не станут помогать болванам. Да и не сумеют, думаю. Боги тоже не все могут». «А куда мы?» «Искать союзников». «Кого? Полян?» «Полян воробьи заклюют», — с отвращением бросил мрак. «Покрепче надо». «И кого же?» Мрак бросил едко. «Ты волх? Вот ищи. У тебя книжка умная. А мы с Таргитаем пока поужинаем. Верно, Тарх?» Таргитай уже выкатывал прутиком бугристый ком из огня. Глина чудесным образом покраснела, превратилась в кирпич, из которого в весе полян сложены печи. Мрак ударил ребром ладони, обожженная глина сухо треснула, развалилась, унося прилипшие перья. Взвилось облачко нежнейшего пара, а перепелка осталась лежать, задрав ножки, беспомощно голая, пахнущая, розовая. «Вроде бы готово», — сообщил мрак озабоченно. Он выкатил второй ком, разбил. «А вы готовы?» «Давно!» — скрикнул Таргитай. Мрак, обжигаясь, подхватил перепелку за лапу, перебросил с ладони на ладонь, наконец хрустом вонзил зубы в сочную мякоть, зарычал. «Хорошо. Ладно, Олег, почитаешь после ужина. А ты, Тарх, поиграешь на свои палки с дырками. Или тебе лучше на пустой желудок?» «Не-не», — поспешно заверил Таргитай. «На голодный лучше сочиняется, а петь надо на сытый». Все трое быстро ели горячее, пахнущее мясо. Олег посыпал золой, мясо обретало солоноватый вкус. Таргитай тоже любил досаливать, но сейчас не хотел пачкать нежное мясо. Мрак ел, как положено мужчине, без соли, хлеба и острых приправ. А потом Таргитай тихонько заиграл на дуде, а Олег усердно листал книгу. Темнело быстро. Он пробирался к костру, стараясь разобрать стершиеся значки. Мрак посматривал с презрением. Вырождаются невры. Он, например, может рассмотреть коготки муравья, что ползет в 10 шагах. «Если верить книге, — сказал Олег наконец, — то вон там, за синеющей горой, живет могучий великан. Там же, если верить книге, ездит на могучем коне сверхмогучий богатырь Светогор. Сырая земля не держит, потому не покидает святых гор. Тут все написано древним языком, быстро не прочтешь». «Читай, читай, этого пока мало». Олег придвинулся к костру поближе. Мрак подбросил хворосту, и волф отпрыгнул, закрывая книгу локтями. Таргитай тихо и печально играл на дуде, пытаясь вспомнить и воспроизвести мелодию, что заронил в душу путник. Мрак медленно помешивал угли прутиком, глаза его были в тени. «Горные великаны», — сказал он с сомнением, — «союзники. А им не все равно, мы или степняки. Вчера он черные муравьи дрались красными. Кинулись мы помогать тем или другим. Эх, полистай еще. Если книга мудрая, там что-нибудь получше найдется». Таргитай тихонечко играл, лежа на спине, пел чистым серебряным голосом. Кусточком выросла сиротинка девушка на горе, ох, на горе родилась. Олег шелестел страницами, потом опустил на колени, заслушался. Мрак вздохнул, каменные черты лица расслабились, смягчились. Багровый свет в глазах погас, лицо посветлело, словно внутри горел незримый огонь. Когда Таргитай наконец отложил свирель, друзья помолчали. Олег сказал удивленно: «Быстро складываешь. И песни у тебя уже другие, Тарх, лучше. Мрак, я не нашел близко помощи. В горах живут горные великаны, но там и лютые звери. В степи властвуют степняки, но там живут и мирные поляне. В небе жирные гуси-лебеди, но и совы, коршуны, кожаны». «С твоей книгой все понятно», — прервал Мрак. «В небесах только дурак ищет помощи, а полян мы уже насмотрелись. Завтра с утра в горы. Хуже не будет. А теперь спите. Что-то вы чересчур бодрые. Опять есть хотите?» Пятый день бежали, скрадываясь по ковылям, но горы лишь чуть-чуть приподнялись на краю Авида. После ливня, когда боги не попали огненной стрелой в Таргитая, видать, решили сжечь на медленном огне, а Мрак им помогал. На небе ни облачко, небо белое от зноя. Таргитай еще раз полностью сменил кожу на плечах и спине, даже на груди висели светлые лоскуты, а нос облупился, блестел. Бледные плети рук и ног Олега потемнели, стали толще. Самый худой все же выпрямился, бежал легко, а мешок за плечами сидел плотно, уже не прыгал, сбивая в кровь спину. Таргитай никогда не думал, что придется столько бегать, носить тяжести, рубить для костра крепкие, как железо, кусты, спать на твердой земле под открытым небом. На пятую ночь их дважды хлестал дождь, а на шестую проснулись от потоков ледяной воды, падающей с неба. Таргитай оказался в глубокой луже, спросонья нахлебался мутной воды с мусором вперемешку, заорал, вскочил в панике, а проснулся чуть позже. Они часто вспоминали рассказы Зарины о диких страшных горах, горных великанах, злобных гномах, огромных норах, в которых живут горыни и горынычи. Но когда горы приблизились, люди невольно задержали дыхание. Горы немыслимой высоты, просто чудовищной. А самое высокое, что невры знали доселе, это вековая сосна на околице Большой Поляны. А горы вставали, дикие и страшные, блистающие, как боги. На вершинах, на которые больно было смотреть, блистали снега. Облака ходят ниже вершин, хотя еще сегодня невры были уверены, что облака трутся горбатыми спинами по небесному своду. Уже приходилось запрокидывать голову, наконец однажды земля под ногами начала круто подниматься. Старая гора, разжиревшая и оплывшая под своей тяжестью, подумал, подыскивая сравнение для своей новой песни, Таргитай. Больше похожая на холм, сплошь заросшая густой щетиной леса, зато за ней горы помоложе и круче характером. Семя в их каменные стены не вопьется, не всякая птаха решится свить гнездо. Они шли день за днем, и горы уже оттеснились, налезали одна на другую, страшно блестели многоверстными разломами красного камня. Однажды две стены сблизились, и сгои шли по узкому ущелью. Под ногами вроде все та же степь, та же трава, только много выглядывает округлых камней, словно гигантские вишневые косточки, которые обсосали и выплюнули великаны. По бокам стены из камня, шапка свалилась бы, если бы кто-то ее носил. Идешь, как в длинном колодце, вверх так высоко, что острые края цепляют и рвут проплывающие облака. Таргитай ожил. В ущелье сумрачно, как в родном лесу, каменные стены вверху будто целуются, палящего неба остается щелочка. Олег тоже не трясет головой, как конь, отгоняющий оводов, капли пота не летят во все стороны. Только мрак спешит, все такой же могучий, как Тур, грозный, лук и копчан приросли к спине, большая секира в петле не мешает двигаться. На привалах мрак отлучался за добычей. Изгои разводили костер, натаскивали хвороста, сушин, наполняли заново фляги чистой водой. Олег вычитал в книге, как в горах находить воду. К возвращению мрака огонь полыхал, на треноге висел котелок с кипящей водой, а изгои раскладывали на отмытых гладких камнях дикие целебные травы, плоские перья чеснока, трубчатые стебли, съедобные корешки. Мрак приносил странных птиц с жилистым мясом и длинными загнутыми клювами. Однажды подстрелил дикую козу. Съедали все, от добычи оставались лишь разгрызенные кости и перья или шерсть до копыта. Изгоев мучил постоянный голод, но несмотря на тяжелые переходы, карабканье по скалам, оба быстро обрастали мышцами. Трагитай сбросил лишний жирок, нагуленный еще на печи, тело стало сухим и упругим. Глаза смотрели прямо, кожа на лице натянулась, а детски припухшие губы стали тверже. Олег обрастал мясом, быстро догоняя Таргитая. Карабкались, обычно обвязавшись вокруг поясов веревкой. Мрак прыгал с камня на камень, как горный козел, поторапливал изгоев, уводил в горы все выше и выше. Таргитай и Олег спешили изо всех сил, не обращая внимания на обвалы, лавины, оползни, что начинались от их неверных скачков. Усталые не обратили внимания, по крайней мере не перетрусили, когда за соседней горой со страшным грохотом и сухим треском вспыхнуло жаркое пламя, словно там развернулась земля, открывая дорогу в пекло, а вдоль каменных стен метнулся огонь. Дрогнула земля, донесся грохот, рев. Невры переглянулись. Трагидай спросил измученным голосом: «Что это? Олег, что написано в книге?» Олег нащупал мешок, проверяя, не утерял ли. За него ответил мрак: «Змей Горыныч лопнул. Ну, со злости. Аль не серчают никогда. Или два молодых змея дерутся из-за созревшей змеихи. Помнишь, как дрались Брусила с Тетерей из-за Ждановской дочки?» Олег присел на корточки, держась за дрожащую землю, пугливо смотрел на красное, словно залитое кровью небо. «Трудновато здесь. Змеи, яжи, смоки. Все огнем дышит, а Горыныч еще и летают. Тут большая секира мрака не поможет, даже из железа». Мрак опустил ладонь на рукоять секиры, которой гордился, ответил уязвленно: «Да, здесь лучше бы помогла бы магия. Таргитай, ты случаем не волф?» «Хм, я тоже. На бы сюда волхва, хоть завалящего». Днем верхушки скал накаляло солнце, а ночью невры просыпались от холода. На камнях выступал узорный иней, невры утром жадно его слизывали, страдая от жажды. Костры жгли всю ночь напролет, если находили хворост. Мрак поторапливал, покрикивал по-прежнему. Изгои казались себе такими же неуклюжими мешками, но мрак замечал, как плечи раздаются, пояса затягиваются. Даже у волхва грудь начала вздуваться, хотя не замечает, пробует привычно горбиться. Считают себя такими же слабыми, ведь от него отстают. Но мрак помнил, что раньше он, щадя их, едва перебирал ногами, а сейчас бежит, прыгает, но оба почти не отстают, хоть языки и на плечах. «Ой, смотрите!» – ворвался в его мысли голос Олега. Тон был такой странный, что мрак сперва выдернул из ременной петли секиру и лишь потом повернулся. Одна из гор медленно двигалась в их сторону. Мрак тряхнул головой, взглянул снова. На этот раз увидел одну гору на другой. С третьего взгляда он понял, наконец, что по вершинам исполинских гор осторожно ступает чудовищно огромный конь, а на нем высится огромный, как скала, всадник. Странно и страшно блестят доспехи, шлем, нарукавники. «Надо перехватить!» – скрикнул мрак. «Он пройдет мимо!» Задыхаясь от бешеного бега, они мчались по скалам, прыгали, расшибались о камни, перескакивали глубочайшие расщелины. Мрак подхватывал обоих, тащил, пинал, перебрасывал через провалы, заставлял лезть через гребни скал. Наконец добежали, рухнули, хватая воздух, как рыбы на суше. Во все стороны тянулась каменная плита. Из щелей выбивалась сухая трава и корявые кусты. На краю плато, над самым обрывом, росло с полдюжины огромных деревьев. Облака скользили над верхушками, иногда цеплялись, оставляя клочья белого тумана. Фон Святогора брел медленно, опустив голову. Когда поравнялся с двумя лиственницами, достигавшими разве что до груди, с хрустом сорвал с одной верхушку, другую выдернул с корнем. Так и двигался дальше, равнодушно двигая огромными, как валуны, зубами, а на землю падали щепки с руку человека размером. Святогор сидел неподвижный, застывший. Голова и плечи иногда скрывались в облаках, на широких плечах лежал снег. С мясистого, обвислого лица сумрачно смотрели полузакрытые веками выпуклые глаза. Выгнутая стрела, пронзая козырь шлема, укрывала расплюснутый нос от ударов. Длинные вислые усы и длинная седая борода не спадали на бронзовые пластины, наложенные поверх кольчуги. Богатырь был в кожаных портках, боевых рукавицах и тяжелых сапогах с огромными шпорами. На левом локте у него болтался щит с озера величиной, а исполинский прямой меч с резной рукоятью колыхался у бедра. Из-за плеча выглядывал колчан со стрелами, будь они поменьше, сочли бы за копья. Мрак заставил себя встать на ноги, он впервые почувствовал свое полнейшее бессилие, замахал руками. «Святогор! Святогор! Святогор, услышь нас!» Всадник не шевельнулся. Лицо его было неподвижно, шалом надвинут на брови, а глаза полузакрыты. «Святогор!» — надрывался мрак. Таргитай и Олег приподнялись на дрожащих руках, закричали сорванными голосами. «Святогор! Святогор!» Святогор не шевелился, но внезапно остановился богатырский конь. Потянувшись через головы невров, он с сочным хрустом сорвал верхушку сосны. Огромная, как пещера, пасть поглотила ветви. Раздался ровный треск перемалываемого дерева. Святогор медленно-медленно открыл глаза. Он уже закрыл было их снова, но что-то удержало. Он смотрелся в каменистое неровное плато. Слышно было, как скрежетнул его доспех. Святогор впервые шелохнулся. Огромная голова чуть наклонилась. Глаза были удивительно чистые, как у ребенка, серые, цвета хмурого неба. Грянул, как гром, могучий, оглушающий голос. «Люди! Здесь!» Мрак невольно присел на корточки, а изгоев свалило огромным голосом, как подрубленные деревья. «Люди!» — закричал мрак во весь голос. «Святогор! Мы забрались в горы, чтобы увидеть именно тебя!» Святогор долго смотрел молча, потом голос прогремел уже тише, словно из удаляющейся тучи. «Когда-то я не был дивом, мельчает людье, был народ, горы сдвигали, но придет время, всемиром соломину не поднимут, а люже не поднимаете!» Мрак заорал, приставив ладони к рту ковшиком. «Святогор, нам нужна твоя велита, чужие пришли, уничтожают твой народ!» Святогор сидел молча. Жутко хрустели ветви в огромной пасти коня. Конь сорвал верхушки еще с двух деревьев, словно траву. На людей пахнуло влажным дыханием, когда чудовищные зубы начали крушить и перетирать стволы. «Сколько веков минуло?» — проронил Святогор гулким голосом. «Или тысячи лет? Горы все такие же. Только по вам, измельчавшим, можно угадать, что много воды утекло». Мрак закричал во весь голос. «Святогор, на твоих людей надвинулся чужой народ. Скоро не останется и тех, кто всемиром соломину». Святогор хранил молчание. Слышен был только странный непрерывный хруст. Огромный конь, пользуясь остановкой, выдрал с корнем последнее дерево, жевал, устало прикрыв глаза. «Прихлопнуть бы, как муху!» Пророкотали, наконец, над головами невров раскаты грома. «Ведь не держит, мать сыра земля. Аль не ведаете, из леса вышли, что ли? Эх, все бы оставшиеся годы отдал бы, чтобы хоть денек промчаться по чистому полю, помериться силой с супротивником». Его тяжелый вздох услышали, казалось, даже на Авдзетских горах, и острове Буяне. Мрак уронил голову, ощутил себя чуть ли не впервые в жизни виноватым. Таргитай отпустил страх, он смотрел на Исполина с жалостью. Как тяжело должно быть, если не с кем словом перемолвиться. Голова и грудь Святогора скрылись в наплывающих облаках. Из белого тумана прогрохотали слова, полные муки. «Нет на земле мне дела. Леса корчевал, но деревья для меня — дрова. Горы ворочил, но кому надобно? Эй, найти бы тягу земную. Я бы в землю кольцо вогнал, привязал бы к нему цепь железную, притянул бы небо к земле, смешал бы с землей, как было в моей молодости, и стратил бы малость своей непомерной силушки. Да и вы увидели бы другой мир, настоящий, еще молодой». Конь тихо всхрапнул. Мрака отшвырнуло, он перевернулся через голову, успел ухватиться за край трещины. Огромные, как тысячелетние деревья, ноги коня шелохнулись. Камни подпрыгнули, сорвались в пропасть. Снизу загремели лавины, набирая силу, грохоча, сметая все на своем пути. На втором шаге треснула под копытом каменная плита. Сбрызнула вода, вынесла грязь, камешки, затем тихо побежала ровная и чистая, как слеза струйка. Святогор тяжело повернулся, его чистые страдальческие глаза нашли Мрака. «Поговорите с Горынычем. Помоложе он меня на тысячонку лет, помельче, да и дрочливее по молодости. Его земля еще держит». «Горыныч, это змей?» — закричал Мрак. Святогор вслушался, приложив огромную ладонь к уху. Его мясистое лицо недовольно скривилось. «Все, кто живет в горах, Горынычи, можете звать его Горыней». «А где он?» «Здесь, в горах. Видите трехглавую гору, словно из древней Славии? С правого бока пещера. Если не на охоте, не за дровами». Конь медленно уносил богатыря, бухая копытами с кузницу размером. Земля вздрагивала, каменная гора трещала, разбегались трещины. Мрак заорал вдогонку, срывая голос. «Какая гора? Какая Славия?» «Эх, короткоживущие!» Прогрохотало снова из наплывающих облаков. Теперь тучи шли ниже, Святогора скрыло в белом до пояса. «Не помните, не знаете. Древняя Славия. Огромная страна среди океан моря, в середке трехглавая гора, моряки примечали издали. Затопило всего 10 000 лет тому назад, а уже, как вижу, не помнит. В одну ночь затопило, уцелели лишь те, кто, как я, в тот день отлучился в другие страны». Конь понес дальше, Святогор опустил голову, тут же позабыв о мелких людишках. Гора вздрагивала, а камни подпрыгивали, когда тяжелая копыта со стуком била о землю. От скал откалывались целые глыбы, оставляя красные следы, словно отделялись от плоти, с грохотом летели в пропасть. За конем Святогора каменная плата осталась в глубоких трещинах, с глыбами торчком, вздыбленными скалами, где раньше было ровное место. Мрак покачал головой, глядя вслед исполину. Потом зло набросился на изгоев. «А где вы были? Языки в заднице повтягивало!» Таргитай умоляюще прижал ладони к груди. Глаза были чистые, честные. Олег сказал виновато: «Я занемел, Мрак. Я ведь трус, ты знаешь. Язык отнялся. Да и заговори я, все равно ничего путного не посоветовал бы. В голове с перепугу все перемешалось». Мрак с досадой отмахнулся. «Кому нужны твои советы? Ваши глотки, вот другое дело. Я на год вперед наорался, аж хриплю». Таргитай пообещал с дрожью в голосе: «Если Горыныч или Горыня чуть-чуть поменьше, я буду с тобой докрикиваться вместе». «Ладно. Волх, он сказал о трехглавой горе. Ты читал о такой?» «Трехглавая гора», — выговорил Олег все еще неустоявшимся голосом. «Ты будешь смеяться, но в самом деле читал о ней несколько раз. Трехглавая гора, трезубец, Погоди, дай отойти от этого страха, все вспомню. Или хочешь, посмотрю сейчас?» «В другой раз», — буркнул мрак. «У тебя пальцы трясутся, не отыщешь. А сейчас к той горе. Да побыстрее, а то здесь темнеет быстро». Таргитай со страхом глядел вслед исчезнувшему всаднику, откуда еще доносился гул и грохот. «Малость передохнуть бы, у меня ноги трясутся, упаду в пропасть». «Подумаешь, ноги», — отмахнулся мрак. «Вон Олег весь трясется, но глядит соколом. Верно, Олег? Отдохнем, когда чего-нибудь добьемся. А со Святогором так, языки почесали». Он тащил их через гребни скал, россыпи гигантских валунов, что сдвигались с места при любом сотрясении воздуха, заставлял подниматься по веревке, прыгать через широченные пропасти. Тени от гор удлинялись, в воздухе потянуло вечерней свежестью. Трехглавая гора приближалась, но мрак орал, заставлял бежать, прыгать, и Таргитай в панике подумал, что вот-вот глазомер подведет обоих, а ширина расщелина кажется такой, что одолеть ее удалось бы лишь в два прыжка. Внезапно над ними прогремело. «Здравствуйте!» Эхо заметалось от стены к стене. Таргитай завис на кончиках пальцев. Рядом пронесся громадный камень, обдав его ветром, и Таргитай сорвался следом. Он летел вдоль стены розового камня, а со дня пропасти злорадно поднялись остроклювые камни. Вдруг нечто огромное перехватило его, как падающий орех. Бока сдавило. Таргитай, уже закрывший в страхе глаза, теперь распахнул их во всю ширь, но перед глазами замелькала стена розового камня. Его поставила ногами на твердое, ладонь, это казалось великанская ладонь, разжалась. Таргитай шагнул навстречу белым, как мел, Олегу и мраку. Мрак схватил его за плечи, силой прижал к своей груди. Сердце оборотня стучало, как молот в кузнице. Ребра Таргитая затрещали, он задохнулся, выпучив глаза. «Ты? Что ты?» – выдохнул мрак. «Щур бы тебя! Вон Олег уже!» Страшный голос над их головами повторил. «Здравствуйте!» Таргитай с трудом выдрался из железных рук мрака. То, что выглядело гранитной скалой, оказалось великаном. Горыня сидел неподвижно, темный, как камень, грузный. На его груди курчавились длинные волосы. Руки свисали с коленей, одна лежала кистью вверх, рядом с неврами. Таргитай покосился на чудовищную ладонь, пальцы, что бревна, как только не раздавили. Мрак, и то он ребра помял. «Добро жаловать», — проговорил Горыня, двигая губами с явным усилием. «Испалать гостям. Давно не видел людей, давно не глаголил». Он был обнажен до пояса, портки из медвежьих шкур, что выглядели лоскутами, ступни босые, темные, мозолистая подошва толще дубовой коры. Меж колен стояла торчком, упершись в землю, огромная дубина из столетнего дуба. Голова горы не блеснула, чисто выбритая, с макушки свисал клок длинных волос, небрежно завернутый за ухо. Олег покосился на друзей. Только он, читавший книгу, знал значение этой пряди. Народ, в который род вдохнул душу и дал солнечную кровь, заключил союз с этим главным богом и поклялся следовать его заветам. В знак союза с богом они носили клок волос на макушке, чтобы во время огненного потопа, где сгорят все нечистые народы, род вытащил своих за волосы. Мрак потрясенно уставился на серьгу в левом ухе горыни. Из желтого металла, небольшая для горыни, размером с колесо. В серьге ярко сверкает изумруд с голову быка. «Мы люди», – торопливо сказал мрак. Голос его сорвался на хрип. «Мы пришли с добром». «Добром?» – удивился горыня. От его грохочущего голоса сорвалась глыба и унеслась в пропасть. «А я думал, просить что-то явились. Идите в мою пещерку». Он качнул головой и медленно сдвинулся. За его спиной открылась в горе черная нора, на входе которой поместился бы дом Барамира. Мрак кивнул изгоем, пошел вперед. Олег и Таргитай переглянулись, пошли следом. Камень под ногами был ровный, словно вытертый. Невры сделали несколько шагов в полумраке. Внезапно сзади тяжело грохнуло. Под ногами качнулась земля, стало темно. Таргитая схватили за плечо сильные пальцы. Голос мрака произнес торопливо. «Где Олег? Я его не вижу». «Что случилось?» пролепетал Таргитай. Горыня загородил камнем выход. Олег, чур тебя подери, не отставай. Рядом с Таргитаем в темноте зло ругнулся Мрак, мол, раньше в ловушке не попадался. Вот что значит покинул родной лес, а в степи да горах... Пискнул поблизости Олег. Голоса в пещере отражались от стен, сталкивались, метались во тьме. Позади вспыхнуло красное пламя. Быстро разгорелось, по стенам скользнули темные гигантские тени. Горыня двигался, согнувшись, почти на четвереньках. В руке у него полыхал факел, смолистое бревно. «Идите!» – бухнул он гулким голосом. «Там пещера, а то здесь я вас по стенам размажу». Невры бегом бросились по широкому тоннелю. Даже стены и потолок были ровными, словно Горыня сгладил и отшлифовал твердые камни своими боками и головой. Сзади слышалось тяжелое дыхание великана, похожее на рев огромного зверя. Внезапно стены ушли в стороны. Свод взмыл ввысь, растворился во тьме. Горыня вылез из тесного для него входа, встал во весь рост, с треском всадил факел в трещину на стене. Бревно полыхало ярко, но пещера была так велика, что невры видели только ближайшую стену розового с голубыми жилками камня и пол. На стыке стены и пола слабо блестела вода, подземная речушка прогрызла даже неглубокое ложе в камне. В пещере было чисто, пахло свежестью. Посредине, если то была середина, высилась широченная гранитная плита. За ней что-то бугрилось, но что Таргитай не разглядел. Изгои жались к Мраку. Горыня отряхнул ладони, с кряхтением сел на пол. Таргитай смотрел со страхом, даже так его голова Горыни на уровне груди. Горыни был чудовищно тяжел в плечах, у него была огромная грудь, но возраст и огромный вес еще больше утяжеляли ноги, бедра вдвое шире плеч, а живот был чересчур велик. Горыня оглядел их, его лицо оставалось в тени, а неврам факел светил в лицо, спросил грохочущим голосом. «Ну, с коим добром пожаловали?» В пещере заметалось, словно летучая мышь в поисках выхода, насмерть перепуганное эхо. Мрак раскрыл рот, но оттуда вырвался лишь сип. Олег оттолкнул Таргитая, выступил вперед, заговорил дрожащим голосом. «Ты прав, могучий. Мы пришли с добром в сердцах, но нам нужна помощь. В страну, что лежит у подножья гор, вторглось жестокое племя. Очень жестокий народ». Горыня не дослушал, махнул рукой, а его голос громыхнул, как сталкивающиеся горы. «Опять ваши насекомые драчки. Никак не повзрослеете. Не, я в таких делах не помощник». Таргитай вскрикнул невольно, позабыв страх. «Почему? Святогор сказал, что ты можешь подраться за справедливость». Горыня повернул к нему огромную, как башня, голову. Глаза уставились с непониманием. Голос громыхнул тише. «Что есть справедливость?» «Справедливость — это...» — начал Таргитай горячо. Он запнулся, подбирая слова. Горыня подождал терпеливо, подсказал с явной насмешкой. «То, что выгодно тебе?» «Нет», — отрезал Таргитай. От негодования он перестал страшиться великана. «Мне ничего не надо. Но этот дикий народ убивает мирных жителей, уничтожает посевы, разрушает дома». Горыня не спускал с него глаз. «Справедливость — это не только тебе, но и близким твоим, твоему племени, твоему народу. Верно?» «Не знаю», — ответил Таргитай честно. «Но степняки — звери. Они не должны так поступать». Он орал, приподнимался на цыпочки, почти подпрыгивал, хотя Горыня, похоже, слышал его неплохо. Великан задрал голову к невидимому потолку. Подумал. Голос стал еще тише, задумчивее. «Степняки? Геккосы? Нет, после них пришли савиры, как сейчас помню. Потом анты боевых топоров. А, сейчас по степи катится волна нового народа, кимеров. Тоже не дар богов. Но были другие не лучше. Эти, по крайней мере, придумывали стремена, благодаря которым их конница стала непобедимой. Тяжелые стрелы – тоже их выдумка. Этот народ изобрел якорь, гончарный круг, труд и огниво. Дал великого мудреца Анахарсиса. Немного, но что со степняков возьмешь? Другие народы, что называли себя культурными, давали и того меньше». Олег раскрыл и закрыл рот. Шмыгнул за спину Мрака, торопливо достал из мешка книгу. Горыня нашел глазами Таргитая, спросил в упор. Это те самые кимеры? Не знаю, ответил Таргитай неуверенно. Кимеры, но насчет огнива... Не знаешь. Не знаешь, а берешься изничтожать. Да еще под корень. Не сомневайся, огниво изобрели они. И первыми из колесниц пересели на спины коням. Ты этого не знал? Они еще с египтянами спорили, кто из них самый древний народ. Египтяне проспорили. Ты считаешь себя правым, а кимеры себя. Они кочевники. Вспаханное поле для них – испорченная степь, испоганенная. Пшеница растет. Это ж корм для их кочующих стад. Они не строят домов, живут в крытых повозках, разрушая дома полян. Делают доброе дело, так считают. Молодых девок уводят в плен, ибо женщины должны брюхатить только от победителей, дабы род людской не измельчал, не пресекся вовсе. Говорил он медленно, подбирал слова. Речь была странная, старинная. Таргитай не все понимал, но уже не страшился горного великана, который говорил книжно, как Барамир. Тот тоже часто напоминал о здоровье племени, о праве на жизнь только сильных, чтобы слабых изгонять, дабы род людской не поганили. «Они не правы!» – закричал Таргитай упрямо. «Ты отказываешься помочь? Такой огромный и могучий!» «Такой могучий, что обязательно должен быть туп, как камень, на котором сижу», – договорил за него Горыня. «Конечно. Сила уму – могила. Сила есть, ума не надо. Где сила, там и правда. Всегда есть соблазн, на себе испытал. Закончить спор кулаками, где последнее слово будет за мной. Но я прожил сотни и сотни лет, понимаешь? Хоть не очень умен, пусть даже совсем дурак. Но за это время и дурак чему-то научится». Он смотрел прямо в лицо Таргитая. Тот ощутил неудобство. Горный великан как будто знал, что Таргитай заработал славу дурака. Пусть даже всего на час плоховал, но в дураки попал навек. Мрак тем временем обошел вокруг плиты, вытягивая шею. Непонятные бугры оказались набросанными в беспорядке тушами горных козлов. Огромные, с длинной шерстью и чудовищно тяжелыми рогами, загнутыми в кольца, они выглядели кроликами, если не мышами, на столе Горыни. Мрак оглянулся на гору сухих стволов, груды веток. Горыня протянул огромную руку, не вставая, выдернул факел и опустил к полу. Мрак умело поджег сухую ветку, а великан водрузил факел на прежнее место. Мрак деловито развел костер, сдернул барана, в мгновение ока надрезал и содрал шкуру. Покосившись на огромный живот великана, теми же быстрыми движениями освежевал еще десяток, нанизал на огромные колья и укрепил над костром. Горыня наблюдал за крохотным человеком с умильной улыбкой. Губы Вилета даже сложились трубочкой, будто собираясь сюсюкнуть. Мрак почти бегал от гигантского костра к горе хвороста, где самая тонкая веточка была с его ногу, кормил ненасытное пламя. Наконец заорал сердито. «Эй, умные! Жрать, небось, не откажетесь? Так поработайте. У нас в горы никто не работает, тот не ест. Верно, хозяин?» «Хорошие слова», – одобрил Горыня. «В дикой общине очень верные». Олег насторожился, метнул непонимающий взгляд, но Таргитай уже тащил огромную ветку, уши пылали ярче факела Вилета. Олег начал перетаскивать хворост к костру, но напомнил себе, что надо разузнать, что неверно в краеугольной заповеди невров. Пещеру начал наполнять вкусный запах. Мрак приглашающе указал Горыне на подрумяненные туши. «Хозяин, готово!» Голос был сиплым, негромким, но Горыня кивнул, сам приглашающий повел огромной рукой. «Садитесь ближе, явствуйте хорошо, что-то мелковато и больно, авось подрастете!» Факел потрескивал, в залитой красным светом пещере бродили огромные жуткие тени, странно и причудливо ломались, переходя с пола на стены. Камень блистал голубыми жилками, синими и желтыми змейками. Воздух был сухой, быстро впитывал запах жареного мяса. Горыня взял тушу двумя руками, грыз неторопливо, держал, как молодого рябчика. Кости трещали, Горыня жевал козла целиком, череп звонко лопнул под огромными, как валуны, зубами. «Набивайте пузо», — угрюмо скомандовал Мрак. «Надо двигать отсюда. Если Велит выпустит, не сожрет». «Не должен бы», — проговорил Олег, неуверенно. Он перестал есть, побледнел. Горыня с хрустом жевал третьего барана. «Почему?» «Мы не враги, не опасные, по крайней мере. И говорит так книжно, умно». «А умники воздухом питаются. Барамир молодого баранчика за один присест ухомякивал. А мы дичь редкая в этих краях». «Молчи», – прошептал Олег настойчиво. «Не подсказывай, сам авось не додумается». Горыня даже наклонился, наблюдал, как маленькие человечки ели, пили, мыли в холодной воде его подземной речки жирные руки. Серьга в его ухе поблескивала зелеными искрами, в странных слюдяных глазах Вилета отражалось багровое пламя. «Святогор не может», – проговорил он грохочище. «А я не хочу. Мне с гор много видно, сверху все одинаковые. Меня степняки не обидели, верно?» «Нас тоже», — ответил Таргитай, потому что мрак не нашелся, что ответить, да и сорвал голос. А Олег осторожничал, боялся рассердить Велета. «Мы за правду, они наш народ обидели». «Невров?» — удивился Горыня. «Поляне, потомки невров. Кочевники сгоняют их, жгут, уничтожают. Разве правда не на нашей стороне?» «На вашей», — прогрохотало у него над головой. «На вашей. Хотя на их стороне тоже. Мелковатых, правда, много, а большую раздробили, чтобы удобнее было пользоваться. Я родня вам, это правда, но родня и кемерам. Что хлебало растопырили? Когда-то мы жили одним великим племенем. Люди племени ариев были крупнее вас нынешних, а я был подурнее и мельче. Ведь мы, велеты, растем всю жизнь. Не знаю, благословение это отца нашего, Велеса, или проклятие. Ваше старичье тоже с годами меньше двигается, закостеневает, а у нас крови песка становится все больше. Мясо твердеет, превращается в камень. Еще живые, но уже каменные горы, по которым черти что скачет, прыгает, а согнать не можешь». Голос дрогнул, он тряхнул головой, что-то как будто отгоняя. Черная тень странно и жутко заметалась по пещере, ломаясь и вытягиваясь в щелях и сталактитах. Олег спешно раскрыл на коленях книгу, отыскал чистую страницу. «Что чудно, — проговорил Горыня тяжело, — что мы все идем от одного племени, а племя от одного мужика. Сказывают, что до сих пор жив, бродит по свету. Вот бы повстречать». «И что тогда? — спросил мрак с интересом. Горыня медленно сжал огромный кулак. Захрустело, меж пальцев стрельнули камешки, вниз посыпалась струйка песка. Велет невзначай захватил пару валунов. «Я бы взял его за душу», — ответил Горыня мечтательно. Его тяжелые веки опустились, закрывая глаза. «Я бы спросил, дурня, зачем? За что так?» Изгои переглянулись, не поняв, только мрак кивнул, бросил пару веток в затухающий костер. Горыня поджег еще пару смолистых бревен, воткнул в щели, огромный корявый пень всунул краешком в огонь. «Всю ночь гореть будет. Спите, с утра уйдете». Он как сидел, так и отвалился навзничь. Почти сразу мерное дыхание заполнило пещеру. Потом начался могучий храп, похожий на рев десятка разъяренных беров. Живот колыхался, в нем громко булькало, словно переливалось целое озеро. В пещере воздух был с дымом, но вытягивало сквозь невидимую щель в потолке. Огонь по смоляным факелам сползал, медленно нагревая воздух. Возле каменной плиты пламенили темно-красные угли, от них несло жаром. Воздух заполнился запахами дыма, пота, свежеснятых шкур и крови. Невры отошли как можно дальше от спящего Вилета, зашибет еще во сне, не заметит, или в горящие угли спихнет по нечаянности. Таргитай лег посередке между мраком и Олегом, намерился обсудить то да сё. Вилет уже не казался страшным, но только умоститься поудобнее, наконец-то натруженные ноги отдохнут, как грубая рука мрака ухватила за плечо и потрясла. «Вставай! Вставай, лодырь!» Таргитай в испуге открыл глаза, вскочил как ошарашенный. «Что? Что стряслось?» Мрак приблизил к нему бешеное лицо. Глаза горели, как у дикого зверя. «Что стряслось?» – перекривил он зло. «Олег тебя будил, я божу. Хотел уже Горыню просить, чтоб дубиной. Как только в тебя влазит столько сна». Таргитай в недоумении огляделся. Олег, стоя на коленях, в неверном свете догорающих факелов, запихивал в мешок жареную тушу барана. Горыня сидел, прислонившись к стене. Дубина стояла между коленей. Лицо Велета было в тени. «Уже утро», — понял Таргитай разочарованно. «Ну, всегда так. А утром мне всегда есть хочется». Мрак в ответ дал по шее. Таргитай, не удержавшись, слетел в ледяную воду и с диким воплем выбежал, где его уже ждал Олег. Тут же набросил ему на плечи мешок. С Таргитая текло, из сапог выплескивалась вода. Он упал на спину, в мешке хрустнуло, потряс ногами, выливая воду. Волчью шкуру снять не рискнул. Мрак вовсе озвереет. Пусть сохнет прямо на нем. Горыня гулко спросил из своего угла. «Все-таки будете ратоборствовать с кимерами? А как, если не тайно? Как думаете найти и утвердить великую правду?» Таргитай вздрогнул от громового голоса, за ночь подзабыл. Олег тоже смолчал, но мрак, к которому вернулся его зычный голос, шагнул вперед. «Вот чем!» — он похлопал по рукояти секиры. «Пока бьются наши сердца, пока есть кровь в жилах!» Ладонь была твердая. Таргитаю показалось, что мрак стучал деревом по дереву. Горыня медленно кивнул, вытянул руку. «Вон там колечко, видите? Подайте мне». Олег вытянул шею, все трое осторожно пошли в ту сторону. Здесь свет от факелов едва достигал, в полумраке они увидели на полу диск из желтого металла. Кольцо было размером с огород, а на высоту от пола до пояса невром. Таргитай и Олег смотрели потрясенно, не понимая, что это такое. А мрак подошел вплотную, навалился плечом, силой упираясь в пол ногами. Покраснел от натуги, хотя даже ему ясно, как видел Таргитай, что надо не меньше 2-3 сотен могучих быков впрячь в это странное кольцо, чтобы сдвинуть его с места. «Это серьга моего деда», — прогремел над неврами далекий печальный гром. «Он тоже искал, надеясь только на силу». Он поднялся, ушел, согнувшись в поясе. Вскоре загремело, в пещеру пахнуло свежим холодным воздухом. Невры, втягивая головы в плечи и стараясь не встречаться взглядами, заспешили из пещеры.